Если добывание философского камня в лаборатории Потемкина и подвигалось медленно, и если светлейший терпеливо ждал результаты работы только благодаря Лоренци, дела Калиостро у Самонова и Елагина шли крайне успешно и быстро. Здесь философский камень не добывался, о нем не думали. Здесь Калиостро встретился уже с убежденными каббалистами, нисколько не сомневающимися в том, что божественный иностранец способен создавать золото и даже составлять жизненный эликсир. Пока в золоте надобности не оказывалось, о жизненном эликсире тоже некогда было думать. Придет время, и то, и другое появится к услугам сотрудников великого копта. Тут все дело было именно в великом копте, то есть в главе и основателе египетского масонства. Самонов и Елагин уже давно ожидали прибытия великого человека, который должен был посвятить их высшие масонские таинства, проверить и утвердить их каббалистические познания. Прибытие такого человека было им обещано их заграничными друзьями, братьями-масонами. Сначала вышло недоразумение. Самонов принял Захарьева Авинова за ожидаемого таинственного посланца, но недоразумение сразу объяснилось. Явился сам божественный Калиостро, на приезд которого они даже никогда не смели рассчитывать. Он представил им поразительные доказательства своих познаний, своих сил. И теперь он мог говорить им что угодно, они почли бы себя преступниками, если бы усомнились хоть в одном его слове. Из кружка, первоначально составленного Калиостро, выбыло три члена. Потемкин, который уже не являлся в дом графа Самонова, а предпочитал видеть Калиостро у себя. Графиня Елена Зонненфельд, никуда теперь не показывавшаяся, и Захарьев Авинов, о котором поразительно, совершенно неестественно, внезапно все забыли, как будто его никогда и не было, как будто никто никогда не знал и не видел его. Но это выбытие трех членов нисколько не расстроило кружка. Два и даже три раза в неделю двери дома графа Александра Сергеевича закрывались для всех посторонних, и в библиотеке происходили таинственные заседания под председательством великого копта. Откровение, которое Калиостро под великой клятвой молчания сообщил своим новым ученикам, состояли в следующем. Бесспорно, что масоны многочисленны, а разнообразные их ложи, работающие во всех городах Европы, имеют серьезное значение. Да, эти ложи приносят немалую пользу, так как собирают, разрабатывают все, что могут найти сохранившимся от древних истинных знаний. А между тем, все же работа их крайне медленна и несовершенна, ибо главного ключа к познанию истины они не имеют. Познания их крайне незначительны, а частью даже извращены. Истина, сохранившаяся на века, для них недоступна. Но он, Калиостро, получил эту истину из рук ее законных владельцев, получил в глубине пирамид и призван для распространения ее среди лучших людей Европы. Единое истинное египетское масонство уже основано им во многих странах, и вот теперь он явился в Россию с той же целью. Он заранее знал, так как имел указание свыше, что здесь найдет людей, которые станут его ближайшими и главнейшими помощниками. Здесь, в России, в Петербурге, в доме графа Самонова должна устроиться главная ложа египетского масонства. Здесь будет центр истинного света, долженствующего озарить все человечество, а Самонов и Елагин — два главнейших столпа, на которых будет зиждеться великое здание. Само собой разумеется, что от такого значения и от такой роли ни Самонов, ни Елагин не могли и не хотели отказаться. Счастью и восторгу кружка не было границ. Графиня Самонова забыла всю свою осторожность. Она теперь была такой же пламенной поклонницей Калиостро, как и ее муж. Князь Щенятьев тоже был доволен званием основателя главной египетской ложи, хотя к этому довольству примешивалась непокидающая его тоска. Тоска происходила от того, что приватные уроки магической силы, которые он брал у Калиостро, до сих пор не давали ожидаемых блестящих результатов. Но все же некоторые результаты уже появились, и он терпеливо ждал постоянно ободряемые своим учителем. Таким образом, египетская ложа была основана и составлялась уже программа деятельности. Вместе с этим Калиостро посвящал основателей ложи в тайны египетского масонства. Собрания в библиотеке превратились в лекции, и, вероятно, никогда еще у Калиостро не было таких горячих слушателей, какими оказались Самонов и Елагин. Даже Щенятев, даже графиня восторженно присутствовали на этих беседах, несмотря на всю свою неподготовленность. Калиостро говорил увлекательно, ясно, умел самые запутанные, отвлеченные вопросы изложить просто и понятно. Он действительно открывал своим слушателям великие тайны природы. Он поражал их самыми смелыми, неожиданными гипотезами, выдавая эти гипотезы за непреложные истины. Теперь уже в библиотеке не только председатель, великий копт, но и все члены, основатели главной египетской ложи, были не простыми, обыкновенными людьми, а высшими существами, для которых Изида сняла с себя свое таинственное покрывало. В конце последней беседы Калиостро объявил, что знаний у основателей достаточно для того, чтобы открыть ложу, и что сила ложи будет развиваться по мере того, как станет увеличиваться число ее членов, так как чем обширнее цепь, тем больше и силы. Он говорил, что не пройдет и года, как скажутся громадные результаты. Поэтому настало время привлекать новых членов, открывая им истину, мало-помалу, насколько они будут способны и достойны воспринять ее. Он спросил у Самонова и у Елагина, исполнили ли они задачу, на них возложенную. Задача состояла в том, чтобы подготовить как можно больше лиц, желающих и достойных вступить в ложу. Самонов и Елагин представили великому копту список намеченных ими людей. Против каждого из них была составлена характеристика, собраны все необходимые сведения для того, чтобы дать великому копту возможность убедиться в надежности избираемого лица. Калиостро проверил список, одобрил выбор лиц и заявил, что в таком составе ложа сразу может начать широкую деятельность. Самонов и Елагин тоже не сомневались в этом. Они были убеждены, что в скором времени во всех городах России, во всех дальних ее окраинах уже можно будет найти египетских масонов. А Калиостро думал, проглядывая списки. Не удалось сразу подействовать на императрицу. Но что отложено, то еще не потеряно. В конце концов, и она должна будет сдаться. И сама того не подозревая, окажется среди замкнутой цепи египетского масонства, с которым ей уже не предоставится возможность бороться. Да, пройдет год-другой, если все будет продолжаться так же успешно, великий копт получит в этой стране первенствующее значение, в его руках будет действительная сила, в его руках будет все. Никогда еще граф Самонов не был в таком волнении, как в этот вечер открытия великой египетской ложи. Труды и работы нескольких лет, наконец, должны были увенчаться успехом. Являлась высокая и прекрасная цель существования, плодотворная деятельность. Являлась именно то, чего недоставало графу, отсутствие чего так долго его томило. В первые годы своих занятий тайными науками он поступал легкомысленно и теперь отлично сознавал это. Но его первоначальное легкомыслие было понятно и извинительно. Первые шаги на новом поприще всегда робкие и неверны. Он искал, он нуждался в подтверждении тех истин, какие узнал из творений мистиков и каббалистов. Своими занятиями, своими опытами он вызвал в обществе насмешки, создал себе чуть ли не шутовскую репутацию, но теперь он уже хорошо проникся каббалистическим правилам молчания и работы в тайне. Теперь уже никто не мог рассказывать о том, как он ищет дам и девиц для того, чтобы их магнетизировать и погружать в таинственный сон. А между тем, он никогда еще так серьезно не работал, как именно теперь, в последнее время, под руководством своего великого учителя Калиостро. Только магнетизировать дам и девиц и погружать их в таинственный сон ему уже не было надобности. Он убедился окончательно во всех чудесах, производимых магнетизмом. Он убедился в гораздо большем и интереснейшем, и его работы приняли иное направление. Глубоко проникнувшись взглядами Калиостро, он находил, что прежде всего необходимо создать обширную и крепкую таинственную среду людей, неустанно работающих в одном и том же направлении. Раз эта среда будет создана и получит должное развитие, в ее распоряжении окажутся громадные силы. Что значит могущество, даваемое грубыми материальными средствами, перед тем могуществом, каким будут владеть члены великой магической цепи? Да, Калиостро, изучивший всю каббалистическую и мистическую мудрость и умевший с такой поразительной ясностью, с таким убедительным, душу захватывающим красноречием изъяснять ее, открыл ему глаза на все. Если многое до приезда великого копта казалось не вполне понятным, туманным, неопределенным, теперь все выяснилось в полной простоте и величии. Поэтому понятно, какое значение для графа имел настоящий день, день открытия египетской ложи. Сначала ему хотелось, чтобы это великое торжество произошло в соответствующей его значению великолепной символической обстановке. Он уже представил себе, как устроить залу заседания, снабдить ее всеми предметами, фигурировавшими в заседаниях иерофантов в глубине египетских пирамид. Но когда он обратился за советом по этому поводу к Калиостро, тот сразу охладил его, объяснив, что будет гораздо благоразумнее не делать ровно никаких приготовлений. Впоследствии, когда египетское масонство окончательно укрепится в России, — сказал Калиостро, — можно будет выработать все ритуалы. Теперь же для начала ритуал не только излишен, но вреден. Кто-нибудь из новых членов может нас выдать. Силы наши не так еще сплочены, чтобы затрачивать их на борьбу с внешними врагами и неприятностями. Граф не мог не согласиться с основательностью этого взгляда и потому отказался от осуществления своего плана. Заседание было назначено в библиотеке, и для него не производилось никаких особенных приготовлений. К назначенному часу собрались все приглашенные, и на первый раз для открытия ложи оказалось человек 20. Все это были люди, принадлежавшие к высшему обществу, люди, хорошо испытанные Самоновым и Елагиным. Все эти люди более или менее долгое время занимались тайными науками и были готовы на значительные пожертвования и труды для распространения того, что они считали великой истиной. Женщин не было ни одной. Даже графиня Самонова, даже Лоренцо отсутствовали. Членами ложи, первой великой египетской ложи, получившей наименование ложи Изиды, по выработанному уставу должны были быть исключительно мужчины. Для женщин основывалась другая ложа, устав которой, как говорил Калиостро, уже составлялся графиней Лоренцо. Все собравшиеся хорошо знали друг друга. Да и вообще в этот вечер не ожидали ничего такого, к чему бы они уже не были приготовлены. Они должны были только выслушать Калиостро и скрепить своими подписями протокол открытия ложи. Пробило 8 часов в графской библиотеке. Калиостро еще не появлялся, а потому в ожидании его выхода велся разговор, главным и даже единственным предметом которого был, конечно, он сам и его деятельность. Все изумлялись этому великому человеку, благоговели перед ним. Да, наконец, и при дворе уже не позволяют себе таких насмешек, как в первое время, — говорил он. Вот уже 2 недели, как я заметил большую внезапную перемену. Удивительные люди. В течение нескольких месяцев графу Фениксу стекаются не только из Петербурга, но и из иных мест больные. Все это происходит не тайно, а явно, на глазах у всех. Ежедневно он производит необыкновеннейшее исцеление, приносит умирающего, и через несколько мгновений, едва граф Феникс к нему прикоснется, умирающий начинает выздоравливать. Ежедневно граф раздает деньги неимущим. Все знают это. Все. И не правда ли? Мы только и слышали, что насмешки и самые пренебрежительные отзывы о нашем учителе. Но вот у князя Хилкина заболел единственный ребенок, доктора отказались, Сам Роджерсон объявил, что смерть должна неминуемо последовать через несколько часов. В последнюю минуту, доведенные до пределов крайнего отчаяния, Хилкины, по моему настоянию и убеждению, обратились к графу Фениксу, над которым более других смеялись, и умиравший ребенок теперь здоров. Чего не могли сделать ежедневные излечения самых жестоких болезней, то сделал этот один случай. Он сразу изменил при дворе взгляд на графа Феникса. — Да, это правда, — зашепелявил Щенятев. — Я сам это заметил. Вчера я повстречал во дворце Роджерсона и не утерпел, подошел к нему и спрашиваю, правда ли, что вы приговорили к смерти маленького князя Хилкина? — Ну и что же он? Это любопытно. Что же он вам ответил? — заговорили все. Он посмотрел на меня каким-то боком и отвечает, — да, правда, приговорил к смерти. Так как смерть была неизбежна, ребенок непременно должен был умереть. Но ведь он же остался жив. Это я говорю ему. Значит, не должен был умереть. А Роджерсон мне на сие, говорят, выздоровел. Я посмеялся. Да не говорят, это верно. Я сам был у Хилкиных и вылечил его граф Феникс, которого вы называете шарлатаном. Ну и что же он на это? Раздалось вокруг. Пожал плечами. Я, говорит, и теперь не изменил о нем мнение, и в тот же час отошел от меня. Завершил князь Щенятев свой рассказ. Да, положение Роджерсона теперь не из завидных, — заметил кто-то. Но он в большой силе, — прибавил Щенятев. Если б вы видели, как он глядел, то поняли бы, что граф Феникс должен его опасаться. То есть я хочу сказать, он должен был бы его опасаться, если б был обыкновенным человеком. В это время сам граф Феникс вошел в библиотеку, и все взоры с благоговением и восторгом устремились на него. Он, как и всегда, сверкал своей драгоценной одеждой, как и всегда искрились и горели его проницательные глаза, которыми он обвел присутствующих. Он крепко пожал всем руки, поместился на придвинутом ему кресле и на мгновение, как всегда это делал перед началом своих бесед, задумался, полузакрыв глаза, но вот глаза его поднялись снова, и он начал. — Господа, сегодняшний день — счастливый день, полный великого значения. Так как во всей природе нет ничего случайного, то и здесь мы собрались не случайно, в этот день, в этот час. И эти день и час обещают нам многое. Этот день и этот час — это минута, в которую, я говорю вам, избавлены от всех тех таинственных, но могучих влияний, какие могут пугать и заставлять сомневаться в благополучии задуманного дела. Я выбрал этот день, этот час и эту минуту именно потому, что мы находимся теперь при самом счастливом, самом светлом сочетании таинственных природных влияний. Мы собрались для того, чтобы положить основание великой работе, результаты, которые должны принести счастье всему человечеству. Возблагодарим же Бога за то, что мы оказались достойными быть первыми работниками. И прежде всего, разберем и убедимся, действительно ли мы этого достойны. Только тот, кто действительно добр и намерен употребить свои силы и познания ко благу человечества, достоин владеть таинствами природы. Только мудрый отыщет и познает эти таинства. Природа — добрый друг, и у нее нет тайн для того, кто достоин ее дружбы. Чванство, гордость, любопытство, высокомерие — вот свойства, при которых человеку обыкновенно кажется, что он близок к раскрытию тайн природы, и при которых в действительности он быстро и невозвратно от них удаляется. Пусть каждый из вас проникнется этим, сделает эти слова мои своей первейшей заповедью, и смело идет в путь, ничем не смущаясь, и прежде всего не обращая внимания на людские мнения и толки. Пусть каждый из вас знает, что тайны природы доступны для человека, что они разнообразны и бесконечны. Пусть каждый из вас навсегда отречется от прежних мнений и взглядов и навсегда откажется произносить слово «невозможно». Да, слово это мы слышим на каждом шагу. Но оно не что иное, как величайшая бессмыслица, ибо понятия человеческие ограничены, и чтобы решиться разумно сказать, что то или иное невозможно, надо знать все возможное. Вам вовсе не предстоит искать невозможного, а с каждым новым днем, с каждым новым усилием узнавать лишь то, что возможно. Все жадно и внимательно слушали слова Калиостро. И он продолжал излагать своим мелодичным, убежденным голосом прекрасные мысли, над которыми стоило задуматься. При том же обаянии, какое он имел на всех собравшихся, каждое его слово являлось величайшей истиной и запечатлевалось в памяти. Каждое его слово было для всех светлым обетованием и кончилось тем, что он наэлектризовал всех. Когда он замолк, объявив, что великая ложа Изиды открыта, когда кругом стола Сомонов, возбужденный и вдохновенный, стал обносить лист для подписей, все подписались с каким-то священным трепетом. Все готовы были отдать себя всецело и всем пожертвовать для дела, указанного им великим коптом. Решено было собраться через неделю, и каждый должен был представить план своей дальнейшей деятельности. Затем Калиостро сказал, что он чувствует себя несколько утомленным, и ушел, приняв выражение всеобщего восторга и поклонения. Прежде чем идти спать, он заглянул в свою рабочую комнату. Он зажег свечу и подошел к столу, не отдавая себе отчета, зачем он это делает, чего ему надо. Посреди стола лежал лист бумаги, и на этом листе, неизвестным ему почерком, было написано по-итальянски: «Берегись. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Жив или умер ребенок князя Хилкина?» Калиостро несколько раз перечел слова эти, не веря глазам своим. Кто положил сюда этот лист бумаги? Кто написал это? Он поспешил в спальню, где на роскошной кровати, прекрасной в своей неувидаемой, юно-девственной красоте, лежала и крепко спала Лоренцо. Он наклонился над нею, прижал свою руку к ее лбу и повелительно сказал: «Гляди!» Выражение ее лица мгновенно изменилось. Она приподняла голову с кружевных подушек, села на кровати и шепнула: «Я вижу! Гляди в мою рабочую комнату! Недавно, не более 3 часов тому назад, кто-то пришел и положил ко мне на стол лист бумаги». «Да, пришел и положил», — едва внятно произнесла она. — «Что написано на этом листе?» — «Берегись, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Жив или умер ребенок князя Хилкина?» — быстро, как бы читая, отвечал Лоренцо. — «Кто же принес? Кто положил этот лист? Кто написал?» Но прошло несколько мгновений. Она оставалась неподвижной и ничего не отвечала. — «Разве ты не видишь?» — «Нет, вижу». «Так кто же это?» «Я не могу сказать». «Как не можешь? Отчего? Я приказываю тебе. Говори!» Она молчала. «Говори!» «Он запретил мне, и я не могу назвать его, потому что он сильнее тебя. Его сила преодолевает во мне твою силу. Твой приказ не уничтожает его запрета. Не мучь меня. Я не могу». Калиостро дотронулся до головы ее, и она упала на подушки, а он стоял побледневший, смущенный. Он знал, хорошо знал, что она права, что если она не сказала ему сразу, то значит и не может сказать, и что он только напрасно будет ее мучить. Но ведь и без нее он знает, кто положил этот лист на его стол. Кто написал ему угрозу, он сейчас назовет имя этого человека. Это... Но он не мог назвать его имени. Как будто это было ему запрещено, так же, как и Лоренцо. Он забыл его. Да, забыл. Он сам не мог понять, что такое с ним происходит. И панический страх, почти неведомый ему доселе, дрожью пробежал по его членам.